9. Не пора ли нам вернуться? Кажется, дождь все-таки нас догнал. Интересно, что две реки, обнимающие холм в центре города, не сильно отличаются по ширине, но совсем не похожи друг на друга. У одной мужское имя, а у другой женское. Характер двух, в общем-то, схожих рек проступает на поверхность. Река женщина отличается мягким и спокойным нравом, в то время как течение реки мужчины быстрое и бурное. Было здорово. Люблю такие спонтанные прогулки. Сегодняшнее путешествие уж точно что-то необычное. Я приехал сюда не за тем, чтобы на что-то посмотреть. Это скорее путешествие в погоне за воспоминанием. Нет. У меня нет желания вновь видеться с Сайгой. Мне достаточно моих воспоминаний о ней. К тому же у меня остался экземпляр забытого фестиваля. Конечно, я прочел его сразу, как получил. Ведь я очень хотел узнать, что же было важнее для нее – личность преступника или само преступление. В результате я так и не понял. Как я уже говорил, наверное, она просто хотела издать книгу – «Что, простите? Подозревала ли она, что преступником был кто-то другой? Так всегда было, или она сама сказала недавно? Неизвестно. Что ж, я удивлен. Возможно, Сайга считала так с самого начала. Тогда ясно, почему она была так заинтересована. В таком случае название «Забытый фестиваль» приобретает совсем иное значение».